Алло. Алло, добрый день. Добрый день. А могу услышать Татьяну Альбертовну? Кто это ее спрашивает? Ее спрашивает банк ВТБ. А банк ВТБ через часик может перезвонить? Извините, меня Роман зовут. Как я к вам могу обращаться? Роман дальше. А? Роман дальше. Вы почему так разговариваете? Я спрашиваю, Роман дальше. А я с кем общаюсь? Роман дальше. Сейчас. Сотрудник Георгиевич. Банка Роман, мне это ни о чем не говорит. Георгиевич. А вы Георгиевич, кто? Георгиевич, фамилия. Вы кто такой? Фамилия. Фамилия. Ну давай, придумай. Ну, быстрее. Слушай, ты что-то разговариваешь, что я не пойму. А что ты на ты-то общаешься? Ты же по телефону банка. Такой борзый, что ли, да? Ты же сотрудник банка. Ты по телефону спрашиваешь, борзый такой? Да нет, по жизни. Ну давай встретимся. А где мы с тобой встретимся? А где хочешь. Где хочешь? Коммунистическая, 49, подъезжай. Через час. А ты там живешь, что ли? А ты мне набери, я выйду. Встречу тебя. Коммунистический дом? 49. 49. Ты кто? Хоть скажи. Че? Кто такой? Че, блядь? Че, блякаешь-то? Повтори, Ты че ты? Че, блякаешь, спрашиваю? Повтори еще раз. Ты глухой, что ли? Ты что там шипишь, блядь, телефон, нахуй, ты нормально, внятно общайся, Ты глухой, что ли, Ты глухой, блядь, ёбаный. Пекалка, ёбаная. Ты что базаришь, блядь, лошадь? Ты подъезжай. Базарь, бабки на базаре. Радио менты и ты, блядь, подъезжай. Я тебе, нахуй, объясню, что в хлебе дырочки, блядь, и чем их замазывают, ты понял? Чё ты мне... Шлепик в попу, блядь. Подъезжай, Роман. Ты слышишь? Олень, блядь. Алло. Алло, Роман? Слушаю. Ты Роман? Слушаю. Ты представься. Ты Роман? Говорите, что вам нужно? Ты меня не слышишь, что ли? Что вам нужно? Ты представься, блядь. Ты Роман? Говорите, что вам нужно? Ты, блядь, тупой, что ли, или чё? Алле. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, Влада. Татьяна Викторовна, могу услышать? Нет. Как с ней связаться? А что вы хотели, кто вы? Связаться с Татьяной Викторовной, компанией «Санасфинанс». Вы кто? Я вам звоню из компании «Санасфинанс». Где у вас Татьяна Викторовна? Ну тебя-то как звать-то, ёптай? Имя у тебя есть? «СМС-финанс». Я что, подруга, что ли? Бэ! Ты чё такая дерзкая, блядь? Ты, дырка. Вы про себя, что ли, говорите? Про тебя. Ты чё такая охуевшая? С какой пальмы ты, блядь, слезла, нахуя чучело ёбаная? Ты чё так общаешься? Вы от зеркала отойдите, товарищ. Ты чё так общаешься, нахуй, тварь, блядь, От зеркала отойдите. Иди соси хуй, блядь, чучело ёбаное. Ой, ты пьяный человек. Усовой привет передавайте большой. Удачи вам. Я ещё трезвый, нахуй, прикинь. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Андреевич Чебыкин. Допустим. Егоров Игорь Михайлович. Отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». А разговор записывается. И? Так все-таки я разговариваю с Андреем, с Александром Андреевичем Чебыкиным. Допустим. Я не услышал однозначного ответа. Мне нужно провести идентификацию личности, иначе возможна утечка информации. Назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Утечка информации? Где может происходить? Я вижу, вы не настроены на конструктивного диалога. Извините, до свидания. Алле. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Алло, алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Александрович. Погромче можете? Да, можем. Владимир Александрович. Допустим. Банэй за компанию, Максим Николаевич. Какая компания? Ну, пригласите в телефон, мы скажем, какая компания. Какая компания, еще раз? Отзаикаться, пожалуйста. Пригласите его в телефон. Ты там что, блядь, слышишь, что? Ты что дерзишь там, блядь, ты? А что такое, напугались? Ты что там, охуевший такой, или что? Да. Ты. Такой вот я, представьте себе. Черт ты ебаный, блядь. Уверен? Представляю себе. Ну и как? Ну обычный черт, блядь. Обычный? Конечно. А есть какие? Проведите мне квалификацию. Что ты, необычный, что ли, черт? А вы мне проведите квалификацию, какие они бывают, как вы их там делите? Ты черт. Вот ты вот, лошадь ты охуевшая, блядь. Ну, понял, еще блядь, кто я. С полпинка, блядь, бычку включил, нахуй. Чё ты так общаешься? Услышал блядь? Я. Ну, чё кто, ты кто так еще я? Общаешься, нахуй? Ты... С какими людьми? А? Вот ты чё, так со всеми общаешься или чё? Со всеми общаюсь. Со всеми? Тебе там корону не сшибали ни разу? Не было пока. Не было? Все будет, впереди нахуй. У меня. Да, все конечно, впереди. Блядь. Ну, я вместе с головой слетит, нахуй. Согласен полностью. Так все и будет. А Вадима Александровича пригласите к телефону. Для каких целей? Ну как, для каких целей? Общение, не более того. Не о чем тебе с ним общаться, блядь. Почему? Почему? Вы за него не решаете, вы пригласите. Потому что? Ну это как несерьезно, потому что. Ну потому что. Я тебе говорю, этого достаточно. Все. А еще будут какие-нибудь маты, там какие-то неприятные прозвища в мой адрес? А что ты, блядь, записать хочешь? Дяденьке милиционеру пожаловаться? Нет, нет. Просто для личной коллекции. Для себя. Для личной коллекции? Для себя, для личной коллекции. Как вы еще могли бы меня назвать, помимо лошади и черта? Как бы еще назвали? Алле. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Веббанкир». Меня зовут Крикин Андрей Александрович. Татьяну Викторовну Усову могу услышать? Нет. Почему? Потому. Почему вы с ее номера телефон поднимаете? А что? Вы кем-то приходитесь? Ну, родственником? Кем-то прихожусь. То есть услышать я ее сейчас не могу. Нет. Ну передайте, чтобы она в компанию тогда самостоятельно позвонила. Вопрос решила свой. Нет, возьми. Финансовый веб-банкир. А что за вопрос самостоятельный? Ну вопрос у нас нерешенный остался с ней. Какой? Она знает какой. Она знает какой? То есть я вам информации никакой предоставить не могу по этому поводу, потому что эта информация конфиденциальна, только для Татьяны Викторовны. Если вам так интересно, спросите у нее. Да? А ты мне не скажешь, да? Нет, я вам не скажу. Ну все, давай счастливо.